Глава вторая. Я встал в дозор и, стоя на сторожевой башне, всматривался, чтобы увидеть, что Господь скажет мне и что ответит на мои жалобы. И ответил мне Господь: «Запиши видение, точно запиши его на каменных плитах, чтобы прочесть его было легко. Ибо видение это о грядущем, оно говорит о конце, и оно не обманет. Даже если не сразу сбудется, жди его исполнения, ибо непременно в точности сбудется». Вот, преисполнена дерзости душа неправедного, но праведник, благодаря верности своей, будет жив. Ненадежно богатство и алчно, и не знает покоя. Пасть его, как шеол, распахнут, а он, как смерть, ненасытен. Он подчинил себе все народы, покорил все племена, но они поднимут его на смех, скажут о нем с издевкой: «Горе тому, кто захватывает чужое добро, обогащается за счет вымогательств. Не бесконечно этому длится». И те, у кого ты в долгу, поднимутся однажды внезапно, пробудятся и повергнут тебя в ужас, и станешь ты их добычей. Ты ограбил множество народов, так будут грабить тебя все остальные народы за то, что ты проливал кровь людей, разорял страны и города и всех жителей их. Горе тому, кто злом наживает богатство в своем доме, устраивает гнездо свое на высоте, чтобы уберечься от несчастья. Собственный дом ты обрек на позор, уничтожая многие народы, и отплатишь за грех собственной жизнью. Камни и стен закричат, и деревянные балки будут им вторить. Горе тому, кто строил город на крови, столицу воздвиг на злодействах. Господом воинств предопределено. Трудятся народы, а все труды их сгорят в огне, изнуряют себя работая, все труды их пойдут прахом. И это для того, чтобы земля наполнилась знанием славы Господней, как воды наполняют море. Горе тому, кто дает ближнему своему напиться до пьяна из чаши ярости твоей, чтобы срам его увидеть. Ты сыт будешь стыдом, а не славой. Пей теперь сам и шатайся. Не минует и тебя чаша в деснице Господней, и славу твою сменит позор. Тебе сполна будет отплачена за жестокость к Ливану. Будешь трястись от страха из-за того, что уничтожал скот, проливал кровь людей, опустошал землю, города и всех их жителей. Что за польза от идола, которому форму придал мастер? Что за польза от литого истукана, учителя ложного? Хоть и верил ему его мастер, делая богов бессловесных. Горе тому, кто говорит деревяшке «пробудись», кто камню бессловесному говорит «встань». Неужели они чему-нибудь научат? Хоть покрыты золотом и серебром, никакого духа в них нет. Но Господь в своем святом храме. Пусть молчит пред ним вся земля.